сожалению, мои грандиозные планы с самого утра полетели коту под хвост. Когда мы с Шейлой явились к особняку Кэлла, нас уже ждали Эд и оба брата Ант. А вот самого хозяина дома нигде не было. Я даже спросила Этери, где же наш принц. Но тот ответил, что Диар покинул Зеленую крепость еще вчера, до нашего приезда. «Помнится, накануне ты не горела желанием попадаться ему на глаза», — заметил менталист. «А сегодня передумала», — отозвалась я с удивлением, наблюдая за тем, как он спокойно забирает из рук Шейлы сумку с ее вещами и укладывает в багажник Антарии. Этери проследил за моим взглядом, улыбнулся и ответил, даже не дожидаясь вопроса. «Я тоже передумал». Вот так утро все расставило по своим местам. Недаром же в народе говорят, что свет Селимы способствует принятию верных решений. Так мы и покинули город впятером. Путь до Приморской Теолии занял около 3 часов. Но почему-то сегодня это время пролетело совершенно незаметно. Поначалу я хотела снова вернуться к чтению, но все-таки решила пока отложить это занятие. Сейчас мне вдруг стало интересно другое. «А кто-нибудь из вас слышал о расе Имари?» — спросила я, обращаясь ко всем своим попутчикам. «Я, конечно, получила образование в военной академии империи, но там историю преподавали своеобразно, потому до вчерашнего дня даже не подозревала о существовании такого народа. Когда же Шейла и оба земных мага ответили отрицательно, я почти уже смирилась, что придется все узнавать из книги, но тут заговорил Эд. Нам про них когда-то старый Гасим рассказывал. Нарушил он повисшую в Антарии тишину. По его словам, раньше на нашем континенте располагалось сильное, очень развитое государство — Имонария. На самом же деле они царили во всем мире. Именно их стараниями когда-то цветущая Гордания превратилась в засушливую пустыню. Именно они открыли магию, и они же достигли невероятных высот технического прогресса. «И куда они делись?» — спросила, придвинувшись чуть вперед. «Такая великая цивилизация, о ней сейчас почти никто не помнит. Что стало с их достижениями?» Гасим рассказывал, что они сами себя погубили. «Как именно, увы, не знаю», — продолжил Этери. «Слышал только, что случилась какая-то катастрофа, уничтожившая их города. После нее уцелела только одна провинция, и вот ее жители тоже сделали что-то такое, после чего там не осталось ни одного человека. Есть версия, что их наказали боги». «Что-то мне подсказывает», — начала я, прислушиваясь к собственной интуиции, «что эта самая провинция располагалась именно в Лиловом лесу». «Увы, Эли, ты права. И сам Гасим склонен полагать, что тамошние обитатели и есть проклятые Имари. И знаешь, он на мгновение отвлекся от созерцания дороги и посмотрел на меня. Я видел этих существ, но благородных драконов из сказок они точно не похожи. Это крылатые хищники, которые умеют только убивать. Когда-то мы с Кэллом почти стали для них обедом, всего лишь едва миновав магическую защиту, не позволяющую им перелететь через горы. И если честно, я даже не представляю, как их можно подчинить». «Спасибо», — утешил. Бросила, отвернувшись к окну. Отвечать Эд ничего не стал, прекрасно понимая, что мне этой информации больше, чем достаточно. Но, как ни странно, теперь мой страх перед будущим стал немного тише. Честно говоря, неизвестность пугала куда сильнее, а отсутствие информации вообще заставляло чувствовать себя слепым котенком. Теперь же я хотя бы знала, что, вероятнее всего, эти самые отверженные когда-то были людьми. Стало быть, с ними можно попробовать договориться. К тому же Сари тоже утверждал, что они меня поймут. А значит, мне нужно всего лишь подобрать правильные слова. Вот только кто бы сказал, какие именно слова в данной ситуации будут правильными? А главное, что сделать, чтобы они вообще стали меня слушать. В Теолию мы попали, как и планировалось, к полудню. Но город встретил нас странной тишиной. Честно говоря, когда-то давно мне уже приходилось бывать летом в приморских городках. И они выглядели совсем не такими, будто бы вымершими. Наоборот, они отличались яркой живостью, ощущением постоянной беготни, суеты и этакого праздника. Сейчас же на улицах царила мрачная тишина. А за все время, что мы продвигались по Теолии, нам встретилось только два человека. «Тут что, эпидемия прошла?» — напряженным тоном уточнила Шейла. «Слишком все мрачно». «Этот город первым пострадал от горданцев», — отозвался Этери. «Можно сказать, что эта война началась отсюда». «Где все люди?» — выдала я, разглядывая опустевшие улицы. «Не может быть, чтобы они просто сбежали. Кто-то бы обязательно остался». И жители вскоре обнаружились. Чем ближе мы подбирались к центральной площади, тем больше нам встречалось людей. И все они двигались в одном с нами направлении, будто именно там должно было состояться что-то важное. «Ясно», — нарушил тишину Антарий голос Эта. «Я понял, что там происходит». «Как только сразу не догадался». «И что же?» — уточнил Морган. «Сейчас все сами увидите». К сожалению, из-за большого скопления народа ехать на Антарии вскоре стало попросту невозможно. Пришлось нам оставить свой комфортный транспорт в одном из переулков и отправиться дальше пешком. Когда же мы вышли на площадь, она оказалась заполнена людьми настолько, что становилось страшно. И что самое удивительное, они старались не повышать голос, лишь тихо переговаривались между собой и неизменно поглядывали на здание городского управления. «Простите», — обратилась я к стоящим неподалеку женщинам. «А по какому поводу все здесь собрались?» «Так по приказу его высочества», — отозвалась одна из них, сходу угадав во мне приезжую. «Он явился в город 2 часа назад». «Сразу после этого, пока телевизором объявили, что в полдень все жители должны прийти сюда». «На самом деле, я уже и сама догадалась, что без Кэлла тут не обошлось. Он ведь отправился устанавливать на приморские города защиту, а теперь, видимо, собирался объяснить жителям, как именно она работает». «Пойдемте ближе», — проговорил Эд, подхватив Шейлу под локоть. И никто не стал с ним спорить. Правда, пробраться в самый первый ряд оказалось не так-то просто. Полагаю, что большинство собралось здесь просто, чтобы посмотреть на наследника империи. Потому некоторые из них пытались толкаться, отказываясь нас пропускать. Одна дамочка даже едва ли не устроила скандал. Но была остановлена одним пристальным взглядом Этери. Все же в данных условиях ментальная магия помогала прекрасно. В итоге, к тому моменту, когда мы все-таки добрались до массивных ступеней городского управления, из здания появились сначала 10 миторов, а за ними его высочество собственной персоной. И глядя на него, вальяжно спускающегося на несколько ступеней вниз, я просто не могла отвести взгляд. Сегодня кронпринц Семирской империи выглядел в полном соответствии со своим статусом. На нем был светло-серый костюм, белоснежная рубашка, застегнутая на все пуговицы, даже широкий галстук и тот присутствовал. Что ни говоря, сейчас перед нами стоял настоящий будущий правитель. Осанка безупречная, поза расслабленная, взгляд надменный, а на губах застыла такая насмешливая полуулыбка, глядя на которую я едва не забыла собственное имя. Да, впечатление на людей Диар производить умел. Едва он появился, все собравшиеся на площади мгновенно затихли. И теперь взирали на него с таким восхищением, будто к ним снизошел один из великих богов. «Приветствую вас, жители Теолии», — проговорил он, и его голос потоками воздуха разнесся по всей площади. В отличие от многих, ему для публичных выступлений не требовался эхотон. Магия в этом плане была куда удобнее. Ему ответили громкими, но не слаженными выкриками. Звучало здесь разное. «И здравствуйте, ваше высочество, и приветствую мы, слава империи». Но даже в этом гуле голосов я четко разобрала брошенное кем-то «магу-костер». Увы, несмотря на разительные перемены в отношении к одаренным, до сих пор оставалось немало людей, уверенных, что магия — величайшее зло. «Мое имя — Диар Ринорский», — с гордостью бросил принц. «Я прибыл в ваш город, чтобы установить на его границах магическую защиту, которую не смогут преодолеть горданцы. Она основана на магии воды, и часть ее пролегает по реке, огибающей Теолию с северной стороны. Но впереди лето, и этот водоем может пересохнуть. Потому от вас требуется не допустить того, чтобы защита осталась без подпитки. То есть, если такое произойдет, вам нужно будет либо ежедневно наполнять русло водой, каким угодно способом, либо придется покинуть город и уйти в другое защищенное место». Теперь его слушали молча. Даже шептаться никто не решался. Полагаю, что только сейчас эти люди поняли, насколько важные вещи говорит кронпринц. Так и не дождавшись никакой реакции, его высочество продолжил. «Список поселений, в которых, как и здесь, установлена защита, я оставлю у вашего градоправителя. Также сообщаю, что по приказу императора в каждом городе созданы пункты записи добровольцев. Империя будет рада принять в ряды своей армии каждого, кто готов сражаться за свою страну». По толпе пронесся гул негромких голосов, но особого протеста в них я так и не услышала. Судя по всему, патриотизм у жителей нашей страны все же находился на должном уровне. «И еще», — бросил Диар, выпрямившись и окинув толпу напряженным взглядом. «Маги тоже согласились защищать империю. Более того, без их помощи мы обречены на проигрыш. Потому как кронпринц, как сын императора и как маг, я прошу вас, люди, забыть о своей неприязни к одаренным. Запомните, магия — это всего лишь сила. А любая сила может быть направлена как на пользу, так и во вред. Единственный способ победить нашего общего врага — объединиться и сражаться бок о бок». Сначала толпа молчала, все так же взирая на своего будущего правителя. Но вдруг со стороны послышались одинокие хлопки, похожие на аплодисменты. А потом эту инициативу подхватили все, и вскоре его высочество аплодировал каждый. И это было своеобразной благодарностью за то, что он сам лично прибыл из столицы в маленький приморский городок и не просто потратил силы своего дара, чтобы защитить его жителей от наступления врагов, но и снизошел до такого искреннего обращения к простым людям. Я тоже хлопала, как и все остальные, и не отводила взгляда от Диара. Потому, когда он неожиданно повернулся в нашу сторону, непроизвольно вздрогнула. Сам же принц сделал странный жест рукой и спустился еще на две ступеньки. После чего посмотрел на часы, чуть нахмурился и, оставив охрану, направился прямиком в толпу. То есть к нам. «Вы очень вовремя», — бросил он, глядя на это. Потом кивнул братьям Ант, улыбнулся Шейли и, нагло схватив меня за руку, повел прочь от здания городского управления. И все бы ничего, но от его неожиданного прикосновения по моему телу в одно мгновение пронеслась теплая волна огненной магии. Она потянулась к нему как к истинному хозяину, как к самому важному существу в жизни. И ей было абсолютно наплевать на какие-то там условности или веления разума. Толпа перед Диаром расступилась, словно по волшебству. Хотя я точно знала, никакой магии тут и в помине нет. Просто эти люди все же побаивались своего кронпринца, оказавшегося еще и одаренным. Вот и спешили освободить для него дорогу и кланялись, выражая свое уважение и покорность. Но его высочество теперь смотрел только вперед, да и шагал так быстро, что я едва за ним поспевала. «Эллира, Шустрее!» Недовольным тоном бросил наследник престола. «Корабль, конечно, никуда без нас не поплывет, но заставлять капитана ждать я не хочу». Я даже не нашла, что ответить. А в голове сама собой сложилась логическая цепочка. Кэл, корабль, мы. То есть получается, что он едет с нами? Но ведь это опасно. «Стой!» Выпалило, когда мы все же миновали площадь и оказались на одной из улиц Теолии. «Ты хочешь сказать, что тоже отправляешься в Лиловый лес?» Но вместо ответа я получила надменный взгляд и полную холодного превосходства ухмылку. «А с каких пор я должен перед вами отчитываться?» Удивленным тоном поинтересовался Диар. Затем дал знак ожидающим нас ребятам идти дальше. И когда те оказались достаточно далеко, снова обратился ко мне. «К вашему сведению, леди Тьори, мой титул подразумевает, что отчитываться я должен только перед императором. А вы, насколько мне известно, всего лишь Митора, пусть и третьей категории. Потому вынужден просить вас соблюдать субординацию и впредь лучше следить за собственной речью». Я сглотнула, только теперь начиная понимать, что своими словами он только что выстроил между нами стену, которую просто так не преодолеешь. Наглядно показал, что теперь я ему не ровня, и что наше понебратское, даже дружеское общение можно смело оставить в прошлом и поставить на нем крест. «Но так уж и быть, леди Тьори, отвечу на ваш вопрос». Великодушно добавил тот, кого я когда-то знала как Кэлла или Себастьяна Клевера, а теперь попросту перестала узнавать. «Да, я тоже отправляюсь в Лиловый лес. И, честно говоря, предпочел бы вообще не иметь ничего общего с вами. Но вы без вашего присутствия, эта экспедиция не имеет смысла. Потому давайте сразу обговорим особенности нашего общения». При этих словах он снова бросил взгляд на закрепленные на руке часы и решительно направился дальше по улице. «Догоняйте!» — бросил мне, взглянув через плечо. А когда поравнялась с ним, продолжил. «Я прекрасно помню обо всем, что было между нами раньше. Но также никогда не забуду о том, как именно вы со мной поступили. То, что я стал кронпринцем, во многом ваша заслуга. Потому я настаиваю, чтобы вы и обращались ко мне соответствующим образом. Это понятно». Боги, как же в этот момент я хотела его ударить. Замахнуться и как следует вмазать по его холеной надменной физиономии. И пусть знала, что он говорит все это специально, что так играет в нем обида, но легче от этого не становилось. Ведь в этой игре он решил сам устанавливать правила, в то время как мне оставалось только подчиниться. Ну и ладно, пусть будет так. Но перед тем, как покорно принять его условия, я все же решила сделать то, что собиралась изначально. «Мне все понятно, ваше высочество», — отозвалась прямо, встречая его холодный взгляд. «Разрешите ли мне сказать вам пару слов, пока мы наедине?» «Разрешаю», — царственным тоном позволил он. И тогда я набралась смелости, собрала в кулак всю свою волю и заставила себя отвернуться. Увы, говорить все это и смотреть на чужого, по сути, человека, оказалось выше моих сил. «Прости, Диар, но сейчас я буду говорить с тобой как с тем, кто мне дорог, а не как с принцем, потому потерпи мое понебратское обращение еще пару минут». Затараторила, не сбавляя шагу. «Ты считаешь меня предательницей? Но думал ли ты, чем жертвовала я, вытаскивая тебя из холодной камеры, сбегая с места службы, нападая на охранников тюрьмы? Обращаясь за помощью к императору, я понимала, что обязательно понесу наказание за свои преступления. Но тогда я была готова на все, лишь бы тебе ничего не угрожало. И то, что его величество закрыл глаза на мои проступки — чудо. Но тебе ведь все равно, ты же обижен. Хотя получил больше, чем мог мечтать. К твоему сведению, я теперь связан по рукам и ногам. Зло процедил сквозь зубы принц. И вдруг остановился и, схватив меня за запястье, развернул к себе и посмотрел в глаза. «Связан так, что не вырваться. Я вынужден подчиняться приказам императора. Должен выполнять все обязанности наследника престола. Я у него под колпаком. И знаешь почему?» «Потому что в тот момент, когда ты сообщила ему о моем местонахождении, я был слишком слаб и уязвим. И теперь, Элли, в моей жизни изменилось абсолютно все. А хуже всего то, что это решение за меня приняла ты. Я хотела тебя спасти!» — выпалило зло. «Пойми же! В тот момент я думала только о тебе. Рисковала всем, чтобы ты получил шанс выжить. Ди, мне давно плевать на свое звание. Да и Митора из меня получилась никудышная. И знаешь еще что?» — добавила, сглотнув. «Я не хочу перед тобой оправдываться и виноватой себя не считаю. Если бы все повторилось, и даже если бы была точно уверена, что меня после этого отдадут под суд, я бы все равно призналась императору. Тогда я могла пойти на все, чтобы ты жил, даже пожертвовать для этого собой». «Почему?» — тихо выдохнул Кэл, продолжая удерживать меня за руку. «Потому что ты единственный человек, живущий в моем сердце», — ответила, освобождаясь от его хватки и делая шаг назад. «Других не было и не будет. Но...» — протянула, натянуто улыбнувшись. «Я всего лишь Митора, ваше высочество. Потому прошу простить мои недопустимые вольности. Постараюсь впредь всегда вести себя с вами согласно вашему статусу и не переступать черту дозволенного. А сейчас, полагаю, нас ждут на корабле». «Ждут», — кивнул Диар и явно хотел что-то добавить, но промолчал. Затем снова обхватил пальцами мое запястье, правда, сделал это уже куда мягче, чем в прошлый раз, и повел по направлению к набережной. Он молчал, внешне никак не отреагировав на мою пламенную речь. Просто шагал вперед, иногда поглядывая по сторонам. И только теперь я заметила, что за нами следует довольно много народу. Более того, ближе им не дают подойти те самые Миторы, что охраняли принца на площади во время выступления. Но ведь получается, что у нашего разговора были свидетели? Правда, эта мысль развеялась, как только включился здравый смысл. Все же на таком расстоянии расслышать что-либо было бы проблематично. Но вот видели нас точно многие. «Мы с вами, леди Тьори, еще поговорим на эту тему», — тихо заметил Диар, когда мы проходили по длинному каменному пирсу, ведущему прямиком к кораблю. «Наедине, за закрытыми дверями. Обсудим все очень подробно. Особенно остановимся на том моменте, как глубоко я в вашем сердце. И вот тогда я подумаю, стоит вам верить или нет». К сожалению, в тот момент я почему-то забыла, что нам противопоказано находиться вдвоем в одном помещении. Упустила из вида и тот момент, что упрямее Кэла людей в этом мире нет. И глупо понадеялась, что мы можем все выяснить и договориться, как взрослые, цивилизованные люди. Увы, тогда я еще не знала, что прощать Диар Ренорский никогда не умел. И даже не допускала мысли о том, что он не сможет оставить мой поступок безнаказанным.